Вкус кожи, Джулиан, был на моих губах. Это прикосновение породило на свет тысячу призраков. Я чувствовала себя нелепым, проклятым, отверженным чудищем. Как могло случиться, что я поцеловал ее и при этом не вобрал ее в себя, не растворился в ней? Как я удержался, не бросился к ее ногам, не зарыдал? Я встал, но почувствовал себя так плохо, что с трудом оделся. Хотел заварить чай, но от одного запаха меня чуть не стошнило. Выпил немного разбавленного водой виски, и тут мне стало совсем скверно. Не в силах стоять на одном месте, я бесцельно метался по квартире, натыкаясь на мебель, как тигр в клетке непрестанно натыкается на решетку. Теперь я не стонал, я хрипел. Надо было собраться с мыслями и решить, что же делать дальше. Может быть, покончить с собой? Может, немедленно отправиться в Паттеру, засесть там, как в крепости, и глушить себя алкоголем? Бежать! Но собраться с мыслями я не мог. Меня занимало одно — как пережить эту муку? Я уже сказал, что ревности пока не чувствовал. Ревность, в конце концов, упражнение, игра ума. Я же был до такой степени переполнен любовью, что для рассудка не оставалось места. Рассудок как бы стоял в стороне, озаряя своим пламенем этот своеобразный монумент. Внутрь он не прокрался. И только на другой день... Нет, то есть на четвертый... Но я сейчас его опишу. Я начал думать, что Джулиан 20 лет, и что она свободна, как птица. Решился ли я задаться ревнивым вопросом, где она и любит ли кого-нибудь? Да, я задался этим вопросом, это было неизбежно. Собственно, даже сейчас она может быть где угодно, с кем угодно. Разумеется, я не мог этого не знать с самого начала. Это было слишком очевидно. Но святого, каким я был тогда, это совершенно не касалось. Тогда я приобщился ее как святых тайн. Теперь же мне казалось, что кто-то вонзил мне в печень раскаленную спицу. И где только я откопал это кошмарное сравнение. Ревность – самый чудовищно непредумышленный из наших грехов. К тому же один из самых мерзких и самых простительных. Зевс, смеющийся над клятвами влюбленных, должно быть, прощает их муки и горечь, которую эти муки порождают. Один француз сказал, что ревность родится вместе с любовью, но не всегда умирает с ней. В этом я не уверен. Я скорее склонен думать, что там, где ревность, там и любовь. И если мы ее испытываем, когда любовь как будто прошла, значит, не прошла и любовь. Я думаю, это не пустые слова. На некоторых стадиях, хотя мой случай показывает, что не на всех, ревность служит мерилом любви. К тому же она, что верно и натолкнула француза на его мысль, новообразование, опухоль, именно опухоль. Ревность – это рак. Она иногда убивает то, чем питается. Хотя обычно ужасно медленно. И сама она тоже умирает. И еще, меняя метафору, ревность – это любовь, это любящее сознание, любящее зрение, затуманенное болью, а в самых страшных формах – искаженное ненавистью.